Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Вот, собственно, еще раз хочется напомнить нашу замечательную бригаду. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колков. И Александр Павлов. И все мы никак не дождемся окончания этой довольно-таки странной, не совсем суровой и снежной зимы. Осталось буквально 3 дня, и вот он впереди замаячит первый мартовский день. Но зимой... В небытие этого года уходит и зимняя охота. Какой же была в этом году зимняя охота? Какой, насколько она изменилась в связи с тем, что погодные условия позволяли животным разгуляться побольше? Мы сегодня об этом и поговорим. У нас в гостях основатель Национальной лиги охоты и рыбалки Евгений Шляпин. Добрый вечер. Здравствуйте. Евгений, расскажи, пожалуйста, вот... Это охота зимой, зимняя охота вообще, мы и в целом в ней поговорим, но в этом году сильно отличается от предыдущих зим? Вот понимаете, дело в том, что так таковой именно зимней охоты ее нету. Есть просто сезонно-переходящая охота, это из осеннего в зимний сезон. И по факту получается то, что часть охоты, она и так приходится на определенные погодные условия осенние, когда еще в лесу нету снега. И просто немного трансформируется методом добычи животного уже в формате выпадения, скажем так, снега, но не всегда снег бывает, и поэтому этот метод добычи может не использоваться. Ну как же вот следить за зверем, вот по следам выискивать. В конце концов, на лыжах ходить. На лыжах ходить, да, тут, а сейчас вот на чем ходить. И опять-таки трава есть, тем же зайцам нагуляться побольше возможностей или еще какой-то другой замечательной животине. Безусловно, в этом есть правда. По одной простой причине, то, что больше часть зимних охот, если мы не будем там брать, скажем так, охоту по простому зверю, я так его называю, по пушному зверю, то мы будем говорить о охоте на копытных животных, и это основной сезон, когда, в принципе, в России разрешена охота, и это достаточно популярная охота в России, историческая охота в России, то очень сложно, на самом деле, без снега эту охоту делать более результативной. По одной простой причине, то, что принцип охоты подразумевает не выслеживание животных, а тропление и загонную охоту, когда животное в определенном участке леса охотниками окладывается, либо обходится, идет порядок пересчета следов, сколько зашло в оклад, сколько вышло из него, или в загон, или в гай, в различных регионах называют по-разному. И, соответственно, идет такой внутренний пересчет на количество животных, которые находятся в загоне, и определяется вообще смысл проведения загона, вышли все из загона животные, остались в этом загоне животные для того, чтобы загон произвести. Соответственно, по снегу становится легко это охотнику делать, потому что он сразу видит свежий-несвежий след, да, то есть определить его в течение там, суток очень легко, достаточно, когда ты ходишь в лес и часто охотишься, для тебя это не составляет большого труда. И, соответственно, понять вообще, имеет ли смысл сегодня идти в лес, объезжать, обходить и смотреть вообще, есть ли что в твоих угодьях, там, где ты привязан, где ты охотишься. Соответственно, когда снега нет, это становится гораздо сложнее, более изматывающе, менее результативно, и животные, скажем так, чувствуют себя более свободно в этом формате. Но здесь есть и множество других, на самом деле, факторов. И фактор беспокойства, и пересечение охотников по пушному зверю с охотниками по копытам, потому что в некоторых районах, где охотники исключительно охотятся только по копыту, есть охотники, которые охотятся с собаками по пушному зверю. Когда собака работает по пушному зверю, вне зависимости от породы, она может переключиться и на копытных зверей. И погнать лоси. И погнать лоси из угодий в чужие охотничьи хозяйства. Это в том числе тоже иногда доводит и до скандала. В формате того, что все хотят поохотиться, все хотят чувствовать себя в лесу. А собака просто побегала. Не за просто тогда, а собака просто побегала. И как бы все остались без того интереса, за которым приходят в лес. Но если мы будем говорить в целом об охоте зимой, то достаточно разнообразные есть варианты охоты зимой. Это помимо копытных есть пушные звери. Вот, и есть, соответственно, в некоторых регионах, да и в нашем тоже, это определенные виды птиц, на которых тоже в этот период разрешена охота. В основном эти охоты либо загоны, либо с собаками, но они регламентированы четко сроками, и, соответственно, в зависимости от этого срока меняется и степень, уровень охоты, и подготовки, и способов охоты. Охота зимняя, осенне-зимняя открывается у нас в России на копытных с 1 и в Иваново, в Ивановской области. Кстати, это очень важно, потому что в различных регионах разные сроки, совершенно разные сроки открытия и продолжительности охоты. Чем севернее, тем позднее? В том числе и совсем другие виды животных могут обитать, такие, которые не обитают в нашей Ивановской области. Например, чтобы вы понимали, в Ненецком автономном округе охота на белую куропатку открыта до середины апреля. То есть, в принципе, что в априори в любой другой области, где обитает эта белая куропатка, это что-то невероятное, потому что она уже 29 февраля закрыта. То есть, понимаете, насколько сроки действительно они растягиваются в этом формате. Соответственно, зимой, осенью мы начинаем открытие накопытных животных с 1 октября. Если мы не говорим на лося, на реву, да, это конкретно, когда люди начинают охотиться за загонами. К Новому году это все дело заканчивается по многим причинам. Одна из них, соответственно, то, что уже поголовье копытных животных, самок непосредственно, коров, у лосей, они уже завязаны осенним гоном. Соответственно, это немножко, ну, скажем так, добывать крупного взрослого лося, ну, скажем так, уже сформировавшимся будущим потомством, это не очень этично. Это одна из таких глубоких внутренних норм. А второй момент, то, что продолжается еще на 2 недели охоты до 15 января чисто на телят. То есть это первогоды, которые остались еще с матерью. Вот, таким образом как бы идет формат вот такого варианта этического отношения к охоте. Что касается по кабану, сроки такие же с 1 октября. И единственное, что с Нового года, ой, с 15 января, если не изменяет память, что на 2 недели могу ошибаться, охота загоном, она прекращается, начинается охота с вышек. То есть кабана уже на предкормочных площадках с вышек стреляют по одной простой причине, что уже тоже, скажем так, у кабанов в этот момент проходит гон, и с вышки охота, опять же, она становится этичная по одной простой причине, что загоном выбегает очень большое количество кабанов, и определить и не добыть в этой неразберихе, она бывает очень часто, особенно на охоте именно по кабану, свинью, что приведет, в принципе, к будущему, ну, скажем так, нежелательным результатам по одной простой причине. Если ты добудешь свинью, больше, меньше будет поголовья в следующем году свиней, то на вышке у тебя есть возможность рассмотреть кабанов, выбрать того кабана, который у тебя разрешен к отстрелу, не добыть свинью. И, соответственно, тем же самым морально-этически в будущем... Не за свиньей, а за кабаном охотиться все-таки. Верно, да. На будущее понимать, что в первую очередь охота – это сохранение природы, а не добыча там, каких-то собственных эмоций или... Удовольствие. Удовольствие, да. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что мы в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Звоните нам, рассказывайте, если у вас есть свой опыт, связанный с охотой, или есть вопросы к нашему гостю. Да. А у меня вот такой вопрос. На каких зверей, которые обитают в нашем регионе, охотиться нельзя? Есть такие звери? Именно... Зимой. Именно зимой. Именно зимой. Понимаете, дело в том, почему на некоторых животных охотиться нельзя. Есть положение по Красной книге, либо, скажем так, региональное, либо федеральное. Есть положение по количеству обитаемых особей на гектар. В общем, я не очень большой специалист в этой области. Я вам расскажу, как это примерно выглядит. И я думаю, что я там на 99% буду прав. Ну, понятно. То есть некоторых животных, на некоторых животных некоторое время нельзя охотиться, а на некоторых, в принципе, нельзя охотиться. Дело, да, в том, что определение нормы добычи, которая происходит на сегодняшний день по тому закону охоты, который есть в нашей стране, оно определяется охотпользователями после пересчета животных, которые они сдают каждый предыдущий год на следующий сезон. По этой норме пересчета, по идее, выделяется определенный процент в зависимости от обитания количества животных на гектар особей, возможных к отстрелу. Если эта норма низка, то вообще, в принципе, как это было в прошлом году, не давали лицензии на лося даже добывать, охота была запрещена. Из-за количества. Мало. Да, из-за количества. Но тут вопрос еще в другом. Она была, не давали лицензии на некоторые районы, потому что в районах не был качественно сделан пересчет, и для того, чтобы, ну, перестраховаться в первую очередь, и охота была просто не открыта. Но и были факты в нашей области, когда охота не открывалась и вовсе, когда и по пересчету было поголовье маленькое. Но насколько я сейчас понимаю, что вот животные, которые больше всего попадают, скажем так, не в Красную книгу там региона, что на них вообще нельзя охотиться, а именно животные, которые ограничены к добыче очень много и очень часто, это рысь, потому что его очень мало, он заходной, на них тоже выписывают лицензии. Во многих регионах рысь добывают, во многих регионах он в красной книге. У нас ее не так много на самом деле. И, в принципе, на нее охота не скажу, что недопустима, но ограничена в большом количестве. Не то, что в большом количестве, вообще, в принципе. Вот. А так, в целом, что это регулирование исключительно переходит охотнадзорными органами, которые определяют норму добычи каждого сезона или под каждую охоту. То есть, вот, например, такой зверь, как барсук, на него и вообще и у нас может проводиться охота? Или... Да, конечно, барсука охота происходит, но дело в том, что зимой барсука добыть достаточно тяжело. Вот, потому что барсук в норе, и он находится в таком же вегетативном состоянии, как и медведь. Барсук молодец, он всех спрятался, он всех обманул. А вот в этом сезоне, вот осенне-зимний сезон, есть такое, что какого-то животного очень много, а кого-то очень мало. Вот было мало лосей, а сейчас вот в этом сезоне? Понимаете, говорить так, что есть какой-то глобальный вспышка популяции – можно только по именно документам, регламентам пересчета, которые издают ежегодно охотпользователи. То есть это непосредственно делает департамент. Я конкретно, вот, если определить... Понимаете, это настолько тонкий момент. Дело в том, что очень сильно животные зависят от кормовой базы. Угу. И даже при наличии в каком-то регионе большой численности или популяции, она может сгруппироваться в каком-то даже не... скажем так, не области, а в области в каком-то районе. Локально чисто. Потому что да. Ее там кормят, да, ее там защищают, ей там более спокойно, ее не беспокоит. И получается то, что в целой области в каком-то районе может быть много каких-то животных, а в каком-то их может быть, не может быть вообще, вообще ни единого следа. И зачастую это очень сильно связано вот непосредственно с защитой и с кормом. Ну, потому что зимой, вы понимаете, то, что тяжело корм добыть, а если ты его находишь в достатке, особенно в частных охотугодиях, кормит зверя очень хорошо, и его привязывают именно тем, что его хорошо кормят, то он весь переходит туда. Если, например, взять общедоступные наши охотчьи угодья, то там зачастую уже после, скажем так, январских праздников вообще до конца февраля можно не найти ни одного следа. Вообще. А если травоядные вот разгулялись, хищников тоже становится ведь больше, да? Конечно. И в этом году, каждый год у нас неожиданно откуда-то приходят волки. Но почему я не готов принимать эту информацию, когда охотники там не то что бьют тревогу, а говорят, у нас пришли волки. Обычно говорят, у нас пришли волки, когда выпал снег. Потому что по снегу становится видно волчьи следы. О, волки пришли. Но это зимой снега не так много, поэтому непонятно. Но каждый год у нас приходят волки. Иногда их приходит достаточно. И единственное, что мне очень сильно нравится в охотничьем сообществе, как бы, если мы будем говорить о каких-то индивидуальных охотах, там лось, кабан, общество, разграничение людей по определенным первичным организациям, коллективам, то когда дело касается, и ты, в принципе, никак не попадешь на охоту в другое охотхозяйство, просто ты захотел там поохотиться, такого нет. Но когда дело касается хищников, волков, там лис, и организуются какие-то общие загонные охоты, то абсолютно все откликаются, и как общее вот это братство встает на бой с врагом. То есть люди просто объединяются, приезжают огромное количество со всего района, даже могут из других областей приехать, именно для того, чтобы отстрелять волка. То есть обложить флажками, и как в песне всем известной, идет охота на волков, идет охота добыть волков, потому что ведь волк... Но он очень опасен, действительно, но вот для лесных жителей. Дело не в опасности. Понятно, что волк как хищник, он опасен в любом случае для любого жителя. И я не скажу то, что охотники отстреливают в первую очередь волков для того, чтобы там обезопасить наш там регион от того, чтобы они не заходили в город, в деревню, там, и не уничтожали домашних животных и там собак, хотя собака тоже домашнее животное. Я говорю о том, что, в принципе, волк, он с человеком становится, ну, скажем так, на одну пищевую цепочку, ну, если вот взять чисто биологию. Но у человека есть рациональная природа пользования, а у волка рационального природа пользования нету. То есть он не будет определять, кого побежать и съесть по одной простой причине, что от этого будет зависеть его жизнь. А человек, охотник, сам, скажем так, коллектив, который содержит охотничье хозяйство, вкладывает туда деньги, свои силы, труды, для них это целая жизнь. Они понятным образом определяют там, то, что в этом году мы там не стреляем там маточное поголовье, хотя оно там разрешено к отстрелу, например, чисто морально-этически. В этом году мы там не трогаем телят. А когда приходит волк, он тебя не спрашивает, что мне в этом году можно у тебя что тут съесть. Что мне можно съесть. Да, и зачастую сразу у тебя маточное поголовье, не маточное поголовье, а молодое поголовье погибает, потому что оно самое слабое. То есть погибают лосята в первую очередь. Сразу же они самые слабые и самые подверженные в этот момент. Могут погибнуть так называемые, как в охотничьем мире, не буду так говорить, как говорят в охотничьем мире, покрытые самки, скажем так, да, которые могут тебе привести сейчас весной еще новое потомство, и они тоже могут погибнуть. И, в принципе, у тебя не то, что нет вариантов, твой долг на сегодняшний день бороться с хищниками. Понимаете, вот регулирование хищника – это одна из целых, не скажу, не индустрии, наверное, так неправильно, одно из целых направлений – это охотничьей деятельности. Не может быть охотник без регулирования численности хищника. Там и серая ворона, и галки. И лисы. И лисы, да, безусловно, которые тоже являются огромными разносчиками различных эпидемий, и потом страдают действительно уже люди в городах и в селах. И это обязательная норма, которую необходимо выполнять. Потому что как только у нас на это все начинают забивать, не обращать внимания, а ведь это произошло буквально недавно, там буквально 10-15 лет назад еще, больше 20-25 лет назад, индустрия была развита очень сильно еще в СССР, то, что пушное дело жило, промысловики даже были в Иваново, я сейчас не знаю ни одного промысловика. То есть ловили и андатру, и лису, и бобра, и волка, и там никто не дышал лишнего раза. После того, как это стало экономически невыгодно, соответственно, да, в целом, потом куда ты сейчас пойдешь в лесу продашь, кому оно нужно, понимаете, да? Соответственно, сразу вот этот момент просто регулирования хищников в формате, я не скажу, что тогда это был бизнес, в формате вариантов из выживания, скажем так, когда там сельский житель зарабатывал таким образом, в том числе на свою жизнь. Какой-то сознательной добычи, да? Да, он ушел в принципе, то есть канул в лепту. Но опять же, я не говорю то, что это политика государства. Так случилось, потому что это стало неинтересно государству, государство перестало это финансировать. И никому не нужна лисья шуба сейчас. Верно все говорите. Соответственно, хищник, он начинает разводиться. А от хищника, как мы знаем, начинают страдать абсолютно все. Я просто поражался, когда этой осенью неоднократно на бензоправках постоянно встречал лис. То есть вот подъезжая к Шуе, вот не доезжая к Охману, на этой окружной дороге, на заправке, постоянно один, то ли, ну, лисята, ну, то есть такие не сильно большие, но... Да, они сами по себе небольшие. Ну, да, но, ну, видно, молодой, ну, тут сидит, вот и сидит, смотрит на одну машину, на другую, развлекается. Вот, понимаете, безусловно, вот ведь принцип, скажем так, природопользования рационального, он заключается как раз в это снижении определенного пресса на самое, скажем так, плодовитое поголовье видов животных, которых ты пытаешься сохранить, и в том числе регулирование хищников. Ведь ни для кого что не секрет, что действительно охота – это урон. Вопрос, какой это урон? Если он неадекватный, то это страшные дела. И сейчас, к сожалению, законодательство у нас пока не шагает вперед, но уже делает такие, скажем так, серьезные шаги к изменениям правил охоты и в целом к изменению ситуации, которая должна происходить в лесу там, с охотниками, с теми же с рыбаками. Но пока люди сами не начнут понимать и не начнут что-то делать для того, чтобы эти изменения стали происходить, то за них это не сделает никто. Даже если примут новые законы и всех заставят поголовно делать что-то или не делать. У нас сейчас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Александр, почему сейчас охотники... Вы говорите, мы вас слышим. Перестали истреблять ворон. Ворона – злейший враг всего живого. Весной она питается исключительно птенцами всех птичек. Я живу на 5-м этаже между... шиферной крышей и стеной стрижи вьют гнезда свои. Вороны выхватывают птенцов. По утрам это все делается обычно. Почему перестали истреблять ворон, охотники? Угу. Раньше егерь в деревнях дав... давал, ему давалось задание для истребления ворон. А ее очень трудно. Она же хитрая. Один раз в нее бабахнет, если она этого человека знает уже. И он всех пацанов приучал истреблять ворон. По 3 патрона давал за каждую пару вороньих лапок. Капканчиками их на помойках ставили, истребляли. Почему сейчас этому не уделяется внимания? Спасибо. Спасибо большое. Интересный вопрос. Я расскажу. Мне это очень близко по одной простой причине, так как все мое детство проходило в и детство, и юношество. Вот честно говоря, не знаю, кто о чем мечтал. Вот что была школа, что был техникум, что институт. У меня всегда была только одна мечта: быстрее бы каникулы в деревню и к деду на охоту. То есть на все эти дни. Нет. И понимаете, вот эта советская закалка, которая была всегда, она была самая правильная. Там действительно был целый охотсоюз, я назову его так. Там был целый мощнейший департамент, там работали тысячи профессиональных людей, которые понимали, что нужно делать. И всегда, вот сколько я себя помню с детства, с утра до вечера мне дед говорил: вороны – это первый злейший враг, который нужно истреблять. Я не буду рассказывать страшные вещи нашим слушателям, да, чему там мог дед учить ребенка. Но прекрасно все, что сейчас говорят, я прекрасно знал. Раньше в обществе действительно, сдавая вороньи лапы, давали патроны. То есть это не так было давно, там какие-то 30 лет назад. И это было нормой, под это выделялись деньги. Действительно, на... Причем не надо было и на свалку идти ставить капканы на ворон. У тебя свалка всегда в деревне, есть около дома, куда ты там, как говорится, выливаешь ведро, выкидываешь какие-то небольшие отходы, которые весной потом собираются и куда-то увозятся. И там всегда тусовались вороны. И вот на этих небольших пригорках у меня была пневматичка, с детства мне купил отец, то есть пульками стреляла. Я дожидался, когда прилетят вороны, я их так вот караулил, то есть охотился. Не знаю, мне там было, может, лет 8-10, я вот отстреливал ворон. И понимаете, это вот определенное состояние человека в любом случае. Дело не в том, что я там как бы гублю природу, уничтожаю эту природу. Я как бы с детства постоянно имел объяснение всего, почему оно так устроено, почему ворона плохая. Я видел живые примеры, как они расклевывают птенцов, уничтожают яички животных, убивают, помимо этих маленьких птичек, мышей. Там, кто-то может говорить, хорошие, а не хорошие, дело не в этом. Я видел, насколько это... Но это их жизнь, безусловно, их такими сделала природа. Угу. Но я прекрасно понимал, нет ничего в этом плохого, что я мог вот истреблять ворону. Я вам больше скажу, мы с дедом ходили, у нас была как традиция, весной я лазил на деревья и собирал вороне яйца, чтобы у вороны не было расплода. Я до сих пор помню эти моменты, когда ты лезешь на дерево, вороны крутятся, потому что обычно они в одном месте бьют, и орут громко просто, кружатся, они защищают, нападают. Это в сказке был. Нет, а я собираю эти яйца, и не было счастливой меня на том свете того, какой я молодец. Как мне объясняли то, что мы делаем благое дело. И понимаете, вот сейчас, наверное, своего ребенка не пошел это, но это мое детство. То есть, понимаете, я вот вырос с этим пониманием, оно во мне жило всегда. И был еще один такой важный момент, который я понял сейчас в разговоре. Вот сейчас человек звонил, это все равно там дедушка, согласитесь? И вот те охотники, которые, скажем так, прожили Советский Союз и прожили эту систему, они вот это донесли до своих потомков, кто в охоте остался. Я до сих пор знаю многих мальчишек, мы ворону стреляем, просто стреляем всегда ворону. Это нормально, это норма, потому что мы знаем, что делает ворона, какая-то не очень хорошая птица, для природы в том числе. Угу. А вот молодежь, ну не скажем так молодежь, люди, которые пришли в охоту сознательно либо в большом возрасте, либо вот сейчас становятся охотниками, ну скажем так, без какой-то старой школы, у них вообще нет этого понимания. Именно вот что касаемо регулирования хищника, какой-то сложности, опасности, потому что ну ты человек, ты вроде как не имеешь права лишать жизни просто так. Угу. Вопрос, что за просто так? Как бы ворона, понятно, она прожить хочет и выжить, но это гадкая птица, потому что ты, когда один раз увидишь, как страдают птенцы, как она может, извините меня за выражение, там, раздуплить даже щенка новорожденного или котенка, поверьте мне, как в одну секунду сразу превращаются зоозащитники в осуждение той же поведения ворон. Так, тогда мы вернемся к самому прекрасному творению среди птичьего мира. Лебеди. Просто перед эфиром, листая социальные сети, увидели ролик и были удивлены. Вот мы, честно, этого не знали. Оказывается, в Астрахани разрешена охота на лебедей. Смотрите, я расскажу историю и предысторию, все тоже, да, эту историю. Потому что у нас-то это впечатление белой чистой птицы. Вот смотрите, лет 10 назад, с учетом того, я сейчас вам рассказывал, что с детства я приучен к тому, что ворона плохая, ее нужно уничтожать. И какие вещи рассказывал темный, вы от меня сейчас слышали. Лет 10 назад я увидел фотографию в социальных сетях, где человек с огромной улыбкой стоял с убитым, не добытым, а это разные вещи, да, для охотника, с убитым для меня на тот момент лебедем. И я первый, кто написал комментарий о том, что он нехороший человек, он не имеет права называться охотником, и вообще, ну, как можно быть такой гадиной до того, чтобы застрелить лебедя? И это все из-за недостатка образования. Но когда ты пытаешься все-таки, не знаю, путем мытарства, путем общения, путем все-таки сознания дойти до истины, ты в любом случае всегда до нее доходишь. И буквально, наверное, лет 5 назад я начал посещать различные уголки нашей страны, ездить по охотам, и начал общаться с местными жителями. И насколько для меня было диковинно на тот момент узнать в Астрахани, там, 5-6 лет назад, что они добывают лебедей, для них это норма, и там, в принципе, люди живут с таким же отношением к лебедям, как я жил с отношением к воронам в своем детстве. И для меня это какой-то переворот сознания по одной простой причине, понимаете, что такое для меня лебедь с детства? Это песня, сказка, это какая-то история о верности, это какая-то невероятно красивейшая птица. Символ. Символ, верно. Да как я могу даже думать Пушкин право писал поднять про руку? Лебедей. Убить лебедя – это на всю жизнь накличить на себя какой-то невероятный страх, гнев божественный и все такое угодно. И тут я начинаю проживать из года в год, проезжая на охоты и на рыбалки в Астрахань с этими местными людьми, слушая их рассказы. Я начинаю в различной биологии с теми же орнитологами в литературе узнавать про эту птицу все больше и больше. Почему ее там могут в Астрахани добывать, а во всем там не мире, в России она в красной книге. Потом я наоборот узнал то, что в мире-то не в красной книге лебедей, и даже те лебеди, которые у нас в красной книге, они на зимовку улетают там в Европу или в другие страны, и там на них разрешена охота. Ну что можно было бы считать за глупостью высочайшей, да? В России здесь запрещена красная книга, а в другой стране их добывают. Больше скажу, едят. Во многих странах, особенно во Франции, в Англии, считалось королевское блюдо к подаче к столу. Вот какие-то несоизмеримые информации. И понятно, что принять, что для тебя чуждо, очень тяжело. Но я охотник. В первую очередь, да, и я не говорю то, что мне там было интересно поехать поохотиться на лебедя. Я решил в этой ситуации разобраться, и мы записали конкретный ролик, который и рассказывал о этой ситуации. Мы взяли, рассказали о проблемах, которые творят лебеди. Мы рассказали о том, что если кого-то волнует, то что если лебедь один погибает на всю жизнь, они теряют пару, лебедь летит в стратосферу и вниз падает, разбивается об землю. Это все придуманные истории людьми. Но, безусловно, они не так сильно, очень сильно трогают душу для того, чтобы в это сильно все верить. Соответственно, разобравшись в этой ситуации, мы взяли стандартный, фильм, сформировали его в ход рассказ о лебедях, почему мы их любим, рассказ, почему все-таки они не очень хорошие. Почему они не очень хорошие? Ну, опять же, лебедь, когда гнездится, это вот биология лебедя, он очень агрессивен, потому что он сильно очень переживает за свое потомство. Из-за этого в этот период, в брачный период, в период гнездования, начинают абсолютно страдать все окружающие, кто не по соседству живет с лебедем. Мелкие птицы, утки, мелкие грызуны, животные. Он просто убивает с яростью всех для того, чтобы сохранить свое потомство. Вроде благое дело, с одной стороны. Но вот опять же, охотник, который занимается биотехнией, строит утиные гнезда, который там кормит уток, сажает рис. Вдруг у него на водоеме поселился лебедь, который взял ему и все перебил. Да, он негодяй, его все закидают палками. Но с другой стороны, он в этом случае добыл лебедя не просто так, чтобы защитить ту популяцию, которую он воссоздает у себя в регионе или на водоеме. Лебедь. Это шикарнейшая, сейчас для многих будет страшная вещь, которую, может быть, скажу. Шикарнейшее мясо, шикарнейший трофей. И многие люди, которые охотятся на гуся и на утку в регионе в Астрахани, говорят, нам не нужно этого мяса, нам нужен лебедь. Но в нашем сознании, безусловно, звучит это страшно. Но лебеди там больше, и из-за чего в Астрахани разрешена охота? Вот. Дело-то в том, что популяцию, когда охоту полностью запретили, популяция выросла до невероятных количеств. Лебеди. Просто до невероятных количеств, до такой, что они забили тревогу. Даже сейчас в Краснодарском крае бьют тревогу, все. Алло, дудки, то есть начинает популяция других животных падать. То есть вот своей агрессией лебеди, они просто выживают других птиц. В том числе, просто получается, человек взял на себя ответственность. Вот закрыли охоту. Пресс на уток, на гусей, он не сбавился, охотничий пресс. Понимаете? Mm-hmm. А на лебеде он сбавился полностью, этот пресс. Но никто не подумал в тот момент, когда там станет плохо у них там в лесу или на озере, когда там кто-то крикнет: «Эй, хватит, лебедя достаточно». Вот путем каких-то... Сколько? В 80 там, или в 68-м? В 60-х годах была закрыта охота на лебедя. Представляете? То есть понятно, что его популяция выросла, но теперь страдают другие животные. И вот опять же, вроде охоту все закрыть, это все никаких не существует проблем, охотники – это убийцы, будем кричать с кулаком подменный вер. А когда случаются вот эти проблемы? Когда будет много гусей, они прилетят на поля и будут съедать абсолютно все злаковые культуры. Как это происходит в Европе? Смешные вещи. Весенняя охота закрыта на гуся в Европе. Закрытые, они кричат: вы в России варвары, вы охотитесь на гуся. Ну, у них ежегодно происходит не санитарный отстрел, а регулирование численности у них называется. То есть весной они их выжигают в огромных количествах, этих гусей, чтобы спасти свои злаковые ресурсы. Понимаете? И опять же, кому обращаются люди, кому обращается общество? К охотникам. Так у нас получается как? То есть само по себе регулирование изначально охотничье не было придумано для того, что охотник – это просто человек, который должен кайфовать в лесу и тешить свое самолюбие. Оно изначально было устроено как хозяйство, чтобы мир человека, социальное общество, объединить с миром животных, чтобы всем внутри нем комфортно было жить. Про это либо не знают, либо про это забыли, либо это не делают. Так вот, наша на сегодняшний день задача новых охотников, молодых охотников, стремиться в первую очередь к тому, чтобы эта форма в России в первую очередь возрождалась. Понимаете? Потому что у нас все вот на такой печальной периодической ноте. Лебедей много, лебедей нельзя стрелять. Лебедь вроде как, если разобраться, не очень хорошая птица, надо регулировать численность, кто ее пойдет регулировать. Не трогайте, природа сама там разбирается. Она уже не разбирается, природа. Потому что мы и так вмешались настолько в нее. Конечно, но проще на это не реагировать или в этом не разбираться, понимаете? Ведь нас, если это не касается, нам действительно все равно. Потому что вот проще увидеть фотографию там живодера с добытой птицей и написать ему то, что он нам нехороший человек, потому что вот тебе кажется, что это не норма. А разобраться, почему это произошло, почему это так, никто не хочет. А у нас растут дети, минуточку, и нам будущее вручать в их руки. И что они будут делать? Понятно, безусловно, не убивать ворон, не регулировать. Да, скорее всего, это вообще уже кануло в лепту. Хотя мы проводим такие мероприятия, подстрел хищника и ворон в том числе. Это азарт в том числе интересно. Не регулировать численность лебедей, там в той же Астраханской области, где, в принципе, это культура народа, они там, сказать, что ты добыл лебедя, там никто тебе не скажет ни одного плохого слова. Скажут: молодец, пожмут руку. То есть, понимаете, это настолько зависит от воспитания, даже от региона в одной большой стране. Не, ну у нас ведь большая страна, в том числе, вот, например, те же чукчи, у них есть лимит на добычу кита, да, так охраняемого во всем мире кита, потому что они его используют в пищу всю свою сознательную жизнь. Верно. И они без него, ну, не могут прожить, скажем так. И они же добывают не всех китов, а тех, которые только могут добыть. Понимаете, в чем дело? Прожить-то могут все. Но просто если ты привык жить так, то тебе не то, что очень сложно перестроиться и жить по-другому. Ты не видишь просто других вариантов. Кто тебя возьмет за руку и скажет: тебе не надо здесь в Чукчерии жить, да? Убивать китов. Давай мы тебя сейчас отправим в город, устроим на работу, ты будешь зарабатывать деньги и ходить покупать в магазин. Да, и этим, тебе будет хорошо. Этим же никто не занимается. Я также вам скажу, вот иногда ситуации доходят вот... Где эта грань моральности? Вот сейчас лоббируется зоозащитниками очень серьезные разговоры, то, что давайте в России закроем весеннюю охоту. Потому что очень большое количество гусей на гнездованиях погибает, потому что их там отстреливают. Так вот, безусловно, охоту закрыть можно, но вы знаете, что ежегодно примерно одна семья там, в Ненецком автономном округе, там, на Ямале или Чукчей, на семью по 2000 яиц гусинок собирают. Ну просто это обычный образ жизни. Это их быт, они их едят. А то, что не съедят, потом выбросят, в следующем году снова наберут. Так вот, запрета по сбору яиц в нашей стране нет, ведь правильно? А кто больше нанесет урона? Охотничье хозяйство, которое может создать тем же гусям возможность долетать абсолютно сытыми и живыми до мест гнездования и там оставлять потомство и сохранять его? Или все-таки чукча, которому абсолютно там все равно, сколько у него гусей? У них всегда много, они сюда гнездовать прилетают, понимаете? А охотничье хозяйство может сделать зоны покоя, охотничье хозяйство может ограничить охоту, полностью убрать пресс. Понимаете? Оно может кормить этих гусей, потому что ему нужно перелететь, сесть на яйца. Если самка, она в беспокойстве не набрала нужного количества жира, она не сядет на эти яйца, опять же, прилетит туда и не даст потомства. Опять же, нельзя говорить, знаете, вот очень часто звучит информация, мы, кстати, так здорово перешли к зимней охоте, снова к проблемам охоты. Очень часто звучит информация о том, давайте вообще охоту снова закроем. Вы понимаете, насколько это реально колоссальный урон? Людям кажется, то, что если что-то нельзя контролировать или регулировать, это просто лучше закрыть, убрать, и оно все само вот как-то там будет решаться. Ну, вот еще раз повторю, мы уже давно не живем в этом мире. Браконьерство, как оно будет, так и будет. Нельзя распределять охотник и браконьер. Люди, как ходили раньше с двустволкой там и добывали сколько им нужно, без нормы, когда хочется, они так и будут ходить. Но если сейчас в лесу есть человек, охотник, которого они могут испугаться, потому что, ну, как бы он сюда приходит не просто там стрельнуть куда хочется, потому что ему есть нечего, а он сюда приходит рационально распределять ресурсы, понимаете? То этот человек 10 раз подумает. Ведь 90% браконьеров, которых поймали, их поймали охотники. Ну, это же смешно, понимаете? Ну, мне вот приходилось видеть таких людей, они говорят, я спрашиваю, а когда охота начнется? Ну, то есть, имел в виду сезон, когда начинается. Он говорит, вот как ружье возьму в руку, тогда и начнется. Так что, ну, такие люди а есть, знаете, и, в общем-то... Мне нравится, это вообще философия крутая. Вот мы не любим Америку за какие-то моменты, но они, к сожалению, в какими-то моментами далеко ушли вперед нас. Когда ты сытый, тебе легче думать о будущем. Вот как говорится, почему там в каких-то моментах они чуть продвинуты. Да, они не так соображают, как наши люди, но в каких-то моментах они на шаг впереди. Так вот, у них отношение к охотнику, оно немножко другое. То есть, понимаете, вот если существует проблема, например, с животными, с дикими, то если ты и их эти проблемы решаешь, то ты защитник этих животных или ты тот человек, который решает эти проблемы. И у них охотник – это тире-зоозащитник. Я заплатил деньги государству, на которое государство построило для этих животных заповедники, этот охраняемый мир, и вы, люди городские, теперь можете возможность увидеть этих животных, что они сохранены. Это сделано, в первую очередь, на мои деньги. Я хожу в лес, выполняю биотехнические мероприятия. Там вот этих перечислений, что это я сохраняю природу, я охотник. Это что, в принципе, уважение достойно к этому человеку. У нас же, да? Ну, у нас по многим причинам эта ситуация выглядит по-другому. Но мы можем так же, абсолютно так же. Вопрос воспитания. Как вот сейчас пример с воронами был, да? Я вот с детства знал, что это норма. И я так делал, и сын у меня будет расти, он так будет делать. Ну, не будет, значит, будет внук, неважно. Я им буду эти вещи объяснять. Только с назиданием, с правильным пониманием в голове мы можем действительно что-то сделать. А ждать, когда там кто-то за нас что-то придумает? Там государство закон нам примет удобный. Мы можем это делать бесконечно времени. Просто ждать, ждать, в итоге ничего не будет происходить в нашей жизни. Я вот слушаю нашего героя сегодня, и я вот действительно за правильное воспитание охотников. Правильно позвонили, да, вороны, они плохие. Я прямо соглашусь на 100%. Почему перестали истреблять? Да потому что воспитание у современных охотников, оно другое. Вот надо воспитывать, а как их воспитать? Вот как вот, вот они думают, вот кто-то, да, говорит, есть, когда взял ружье, тогда и пошел на охоту, тогда охота и началась. Вот правильное воспитание, как воспитать вот этого охотника? Ну, можно воспитать сына, можно воспитать внука, а другие кто ходит? Смотрите, вот знаете страшный момент какой на самом деле? Мы потеряли вот тот момент при распаде Советского Союза той системы, которая изначально сама уже имела внутри все это. Раньше, чтобы стать охотником, ну нельзя было так с кайфа заехать в общество, взять билет. Кстати, сейчас билет охотничий, чтобы вы понимали, бесплатно может получить любой гражданин РФ. Просто прийти бесплатно, сказать, я хочу получить охотничий билет. То есть насколько вообще понятие охотника, оно просто растоптано ногами. То есть любой человек, кто он, социальный прослой, неважно, можно говорить об этом бесконечно. А вот те рекомендации, которые раньше были нужны каких-то... Да, вот, это, а раньше ты приходил, помимо того, что нужны были рекомендации, что тебе порекомендуют. И извини меня, туда уж точно приходил, скорее всего, человек, кто-то из родственников, кто с детства в этой охоте. Дальше ты сдавал экзамен. Я сдавал экзамены. Когда мне было 18 лет, это еще было. Ты брал билет, там было 3 вопроса, ты на них отвечал. Это было серьезно. Ты не сдал, ты не получаешь билет, как водительские права. Понятно, что сейчас можно это привязать к коррупционной схеме, но тогда в Советском Союзе этого ничего не было. Сейчас это хотят возродить. И тут не то, что воспитание. Ты сам по себе в лес не выйдешь с ружьем, пока ты не будешь понимать, зачем ты туда пошел. Тебя сроду не поставят на номер стрелять лося, пока ты не сходишь 50 раз в загон и не поймешь, как отличить лося от коровы, чтобы не стрельнуть ее с будущим потомством. Там много вот этих было моральных крутых принципов. Так же, как был пример, не было никогда в правилах охоты. Но все знали, и никто не делал по-другому. С 15 января открывалась охота с капканами. И морально было глупо пойти с 15 января с собакой в лес на охоту по пушному зверю. Потому что каждый понимал, что собака пойдет в капкан. И вот во мне это с молоком с детства было. Сейчас поговори с любым современным охотником. Почему я называю современными? Там, ну, там, моего даже возраста, которые охоту не с детства пришли. Они этих вещей не слышали, не знают. Мне, да, повезло. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что нам делать с будущим поколением, которое будет расти? Как вырастить, да. Как вырастить? Вот либо это образовательный контент, который они могут увидеть в социальных сетях. Обязательно надо сжать руку всем, кто его делает. И за журналы сказать ничего не могу, мне кажется, их не читают. Либо, как говорится, современному делать какие-то подкасты в том числе. Возрождать систему. И ее сейчас возрождают. Государственное регулирование. Возрождают систему государственного регулирования. Делаются сейчас многие вещи. Создавать общественные организации. Продвигать не просто идеи, а правила и нормы, сохраняющие охоту. Понимаете, охота – это сохранение. Вот все должны понимать. Вот на этой оптимистической ноте. Охота – это сохранение. Охота – это сохранение. И хотелось бы завершить наш замечательный и очень интересный разговор. Очень приятно, что к нам вновь пришел основатель Национальной лиги охоты и рыбалки Евгений Шляпин. Спасибо огромное, Евгений, за то, что так ярко и подробно с эмоциями рассказали вам, нам. Вам спасибо. Дорогие радиослушатели, наш вечерний разговор подошел к завершению. Создали замечательную звуковую аудиоатмосферу звукооператора прямого эфира Александр Шкрин. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до завтра. До 7 часов утра, 10 минут, Радио России Иваново вновь свою программу для вас откроет. И встретимся обязательно. Хорошего вам вечера. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.